Глава пятая. Хлопать тапками о плиточный пол — безумно интересное занятие. Особенно, когда вокруг тебя ничего. Я уже больше часа ждала психолога, которого мне настоятельно порекомендовали посетить, не объясняя причин. Все назначенные обследования я прошла на одном дыхании. Меня водили по кабинетам, не давали даже подумать о том, что именно со мной происходит. На приеме у акушера-гинеколога я выяснила, что у меня 6-я неделя беременности, и пока что все в полном порядке. На УЗИ я кое-как смотрела в сторону крошечного горошка на экране, пока специалист радостно тыкала в него и объясняла мне, что к чему. Она бы не была такой активной, если бы знала, насколько смешанные чувства я испытывала. И безграничное счастье, и необъятный ужас. Из-за волокиты у меня гудели ноги, трещала голова. Очень сильно хотелось есть, но еда в больнице не вызывала аппетита. Когда я залпом выпила очередной стакан воды, в палату зашел молодой человек и любезно обратился ко мне. «Аврора Брукс, пройдемте за мной». Я тут же спрыгнула с кровати и поплелась за ним, минуя двери с различными табличками и тоскующих в очереди зевак. Перед глазами мелькнула надпись «Психолог». Тогда я поняла, что, наконец, мы добрались до нужного кабинета. За дверью скрывалась вполне уютная комната, ничем не напоминающая кабинет врача. В разных местах стояли горшки с цветами, под ногами лежал белый ворсистый ковер, а на диванчике, на который меня усадили, валялось множество маленьких подушек. На журнальном столике специально для меня был уже зачем-то подготовлен чайный набор. «Привет, Аврора!» Молодой человек пропустил в кабинет женщину и вышел. Поверх строгого белого платья до колен на ней был надет медицинский халат с бейджиком. Я присмотрелась и прочитала имя Бейли Олсоп. О, черт! Я ее знала! Именно она обрабатывала мне руку после моей первой ночи на улице, и именно она сопровождала меня во время выписки из оздоровительного лагеря. Женщины в медицине было так мало, что я точно не могла ее с кем-то спутать. Бейли села в кресло напротив меня. Нас разделял столик, но даже этой дистанции мне было мало. Из-за ее улыбки по телу прошелся холодок, я вся сжалась и села прямо, не смея больше облокачиваться на мягкую спинку. «Здравствуйте», — прохрипела я. Она не должна понять, что я все прекрасно помнила. Бейли работала на правительство и всегда оказывалась рядом, когда правительство обращало на меня внимание. Даже во сне. Картинки того, как она вгоняет шприц мне в руку, пролетели перед глазами яркими вспышками. Эта женщина определенно представляла угрозу. Ее даже прислали ко мне в обычную больницу, чтобы, видимо, провести беседу. Кем она вообще была? Уж точно не психологом, которым ей пришлось притвориться. Я, как рыба, плавала возле крючка и вот-вот могла попасться. Женщина явно заметила мой испуг и тут же сделала пометку в блокноте. Я совершила ошибку. «Надеюсь, ты не против, что я говорю так неформально? Ты можешь обращаться ко мне на «ты»?» Она косилась в мою сторону и продолжала что-то строчить. «Да чтоб твоя ручка писать перестала! Знала я прекрасно о том, что тебе нравится, когда я говорю с тобой на «ты»», пронеслось у меня в голове. «Конечно, как будет удобно». Пришлось выстроить вокруг себя невидимые стены, абстрагироваться от фактов и притвориться нормальной, ничего не знающей, светлой. Дрожь в теле я уняла и даже смогла вновь облокотиться на мягкую обивку, чтобы предстать в расслабленной, уязвимой позе. Каждое мое неверное слово могло обернуть все против меня, поэтому я сосредоточилась на собственном языке, мимике, направила мысли по узкому пути правильности. Я должна была сосредоточиться, должна была обхитрить. «Что-то не так?» Бейли снова внимательно посмотрела на меня, пытаясь уловить каждую эмоцию. Но я лишь притупила взгляд, обратила напряжение и страх в легкое волнение. Просто врачи, обследование. Все это выматывает и немного пугает. «Конечно, я тебя понимаю. Но я не врач. Я твой друг. Мы просто с тобой побеседуем. Ты же не против?» «Разве у меня был выбор?» Хотелось упрекнуть собеседницу в том, что обычно друзья не способствуют тому, чтобы человек раскалывался на несколько личностей, не держат его за идиота. Но у всех свое представление о дружбе, как оказалось. Воодушевленно кивнув ей, Я приготовилась к игре, из которой обязана была выйти победителем. Что бы она ни спросила, я должна дать тот ответ, который охарактеризует меня как светлую и не даст поводов вернуть меня в лагерь. Сердце пропустило удар, когда я в очередной раз осознала, что теперь отвечаю не только за себя. Руки потянулись к животу, я испуганно посмотрела вниз и представила Брайана рядом. С ним всегда спокойно, уютно и безопасно. Но мне предстояло в светлом мире справляться совсем самой, как и ему в темном. Я отпустила манящий образ и мысленно напомнила себе, что ничего с темным миром в присутствии врачей меня не связывает. Приступим. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше, если не считать того, что я соскучилась по дому. Тебе нравится место, где ты сейчас живешь? Да, очень. Дэйв снял прекрасное жилье. Дэйв, твой муж, верно? Я кивнула. У вас с ним все хорошо? Как видите. Я кинула короткий взгляд на живот, затем снова посмотрела на Бейли и расплылась в улыбке. Мы ждем ребенка. И это так волнительно. Примите мои поздравления. Чувствуешь уже, как просыпаются материнские инстинкты? Я очень сильно хочу защитить своего ребенка от всех угроз и вырастить его в любви и заботе. Разве вам что-то угрожает? Тут же атаковала Бейли, стоило мне ответить не как типичной светлой. Ну, знаете, дети бывают такими непоседливыми, попыталась я выкрутиться. Они могут упасть на ровном месте. Наверное, я рано об этом беспокоюсь, но не хочется, чтобы мой ребенок получал травмы и болел. Прекрасно тебя понимаю. Быть родителем очень сложно. Это большая ответственность, и я рада, что ты это осознаешь. А как отреагировал Дэйв? Мы еще не успели все это обсудить, так как я узнала о беременности только вчера, но я видела его глаза. Он был безумно счастлив. Сегодня я вернусь домой, надеюсь, нам удастся поскорее поговорить и рассказать об этом близким. У вас же с ним уже установились доверительные отношения? Конечно. Я посмотрела на Бейли так, будто она спросила глупость. Он же мой муж. Я люблю его и полностью ему доверяю. Я уверена в том, что у нас получится создать крепкую и счастливую семью. Женщина слишком быстро перескакивала с вопроса на вопрос, пытаясь сбить меня, лишить бдительности. Тогда я могу полагать, что он знает все твои секреты? Я приоткрыла рот с желанием гордо воскликнуть «да», но тут же сообразила, что в этом вопросе кроется уловка. Но у меня нет никаких секретов. Дэйв знает обо мне все. Непринужденно склонив голову, я стала ждать ее следующего шага. Бейли стушевалась, сдала позиции, и улыбка ее стала натянутой, фальшивой и до тошноты слащавой. Как будто всех хранителей тайн правительства обучали подобному. И как я могла принимать это за чистую монету долгие годы? «У тебя все в порядке со сном, Аврора? Ты всегда высыпаешься?» — продолжила Бейли. «Чаще всего да». «А когда нет? Возможно, тебе снятся кошмары?» «Нет. Могу не выспаться, если вдруг наше с Дэйвом уединение с вечера затягивается до ночи». «Мне сказали, что ты упала в обморок из-за беременности». «Да, так и было». Я продолжала держаться уверенно. «Может ли быть такое, что на самом деле ты упала в обморок из-за испуга? Точно ли это произошло утром, а не ночью, когда ты могла что-то или...» Она сделала паузу, кого-то услышать. «Вы о чем?» Я прикинулась глупой. «Темного человека». Мои глаза тут же расширились, пальцами я впилась в край дивана и сфокусировала всю свою агрессию в руках. Оставалось непонятным, они все знали и пытались вытянуть правду, или меня пока что лишь подозревали. Таинственный ночной незнакомец не должен был рассказать про меня. Хотя, возможно, я была слишком наивна. Я наклонилась вперед и почти шепотом спросила, «Они могут добраться до меня и моей семьи?» Когда меня выписали из оздоровительного лагеря, я не помнила вообще о темном мире, а любые попытки узнать хоть что-то приводили не к самым приятным последствиям. Так какую роль я должна была играть? Если бы я притворилась, что все еще не знаю ничего о темных, то это было бы слишком. Ведь я жила на границе и должна была задавать вопросы мужу. Но и подробности я не должна знать, ведь во мне после лечения стоял блок. Дэйв говорил, что за зарослями живут они, но он утверждал, что мы в безопасности. Бейли молча рассматривала меня, вертя ручку между пальцами. Тогда я решила продолжить свой отыгрыш. Мне было сказано, что о темных нельзя говорить, поэтому я не спрашивала. Чтобы поддержать версию о том, что любые разговоры о темных доставляют мне дискомфорт, я схватилась за лоб. Вы утверждаете, что к моему дому могут пробраться темные? Вы хотите сказать, что даже находясь в своей квартире ночью, я не в безопасности, и эти чудовища могут навредить моему ребенку? Все свои эмоции я превратила в то, что светлые хранят в своем сердце и считают правильным. В ненависть к темным, в страх и отвращение. Осталось начать лить слезы, чтобы показать себя слабой и беззащитной, что я и сделала. Женщина соскочила со своего места и, принеся множество извинений, вручила мне стакан воды. «Я совершенно не это имела в виду», — говорила она, поглаживая мое плечо, словно меня должно было это успокоить. «Прости, твоей семье ничего не угрожает». Опустошив стакан, я поставила его на стол. «Не понимаю, что на меня нашло. Но когда вы сказали о них, я почувствовала неконтролируемый ужас». Я говорила это, хрустя пальцами и опустив голову, словно действительно запутавшаяся в себе девушка. «Еще раз прости. Мне очень жаль». Больше к разговору о темных она не возвращалась и прекратила свои попытки докопаться до истины. Вместо этого она вручила мне лист, разделенный на 8 квадратов. Бейли не дала мне времени прийти в себя и сразу перешла к делу. «Ассоциативный рисуночный тест?» — спросила я, заполняя анкету в бланке. «Это формальность. С помощью него мы узнаем о некоторых чертах твоего характера и выявим отклонения от нормы, если они имеются», — подчеркнула она. «Мы проводим его со всеми пациентами, не переживай». Я абсолютно ей не верила. Тест казался бестолковым и безобидным, но я насторожилась. «Я могу...» Я чуть не сказала отказаться, так как в конце анкеты требовалась моя подпись рядом со словом «согласен», но вовремя замолкла, потому что Светлая никогда бы даже не задумалась о подобном. «Что ты можешь?» — спросила у меня Бейли. «Могу ли я попросить у вас добавить кипятка в кружку?» Я скромно улыбнулась, кивая в сторону своего чая. Боюсь, он уже остыл. «Да, конечно». Она улыбнулась в ответ и как будто искренне. Я даже в один момент растерялась и чуть не пошла на поводу у ее притворства. Когда мы обе с ней были готовы приступить, я поставила подпись и сконцентрировалась на светлой части внутри себя. Я не серая. Я светлая. И мыслю, и веду себя как светлая. Проговорила я про себя, прежде чем начать рисовать первый рисунок «Лучистое солнце в небе». Дэйв забрал меня из больницы и привез домой, несмотря на мои возражения, что я вполне могу добраться сама. После произошедшего со мной он стал чересчур внимательным и заботливым. Даже когда я доказала ему справками, что в полном порядке, он не успокоился. В какие-то моменты муж перегибал палку с опекой. «Я действительно могу сама себе разогреть поесть», — сказала я, когда Дэйв заставил меня лечь в постель, несмотря на голод. «Но все равно спасибо». Он быстро положил мне еды, вернулся в комнату с тарелкой и полотенцем и спросил: «Рисовала, говоришь? И все?» «Да, ничего интересного. И опережая твой вопрос, результаты мне пока что не сказали. Я принялась с удовольствием уплетать ужин». «Тебя это не напрягает?» «Если я буду думать обо всех возможных угрозах, то просто сойду с ума и откинусь в этот же момент. Я весьма впечатлительна, если ты вдруг не знал». Дэйв тихо посмеялся, а затем устало выдохнул и потер лицо ладонью. Он уставился в пустоту расфокусированным взглядом. Я поставила тарелку на прикроватную тумбу и немного приблизилась к нему. «Что тебя беспокоит?» «Я переживаю обо всех нас. Что с нами будет, если ничего не выйдет?» Он продолжал смотреть вперед. «Ты моя жена, Аврора. И пусть мы не любим друг друга так, как должны были, я все равно считаю нужным заботиться о тебе. Поэтому расскажи о причине своего обморока, пожалуйста, чтобы предотвратить его в будущем. Это из-за того, что рассказала тебе Ребекка?» «Не могу. Это между мной и Ребеккой. Несмотря на то, что Дэйв стал для меня одним из самых близких людей, я не считала правильным открывать ему чужие секреты. Мы впервые с Ребеккой поговорили спокойно и услышали друг друга. Я не хотела портить то, что мы начали выстраивать. Больше подобного не произойдет. Никакого стресса, никаких шокирующих историй, пообещала я. Хотя это было максимально глупо, ведь мы с Брайаном находились в том положении, когда каждая минута может стать последней. И ты должен держаться от всего подальше. Ты должен показывать всем уверенность в том, что ребенок от тебя. Дэйв наконец-то вновь обратил на меня внимание. Он оглядел мое лицо и руки, сжимающие одеяло. И все равно держи меня в курсе дел. Брайан не может присматривать за тобой днем, эта часть суток остается на моих плечах. «Брайан вчера приходил? Вы говорили?» «Да». Он заметил, как загорелись мои глаза, поэтому тут же прикусил язык. «Это между мной и Брайаном». «С каких это пор у вас с Брайаном договоренность?» «А с каких пор у вас секреты с Ребеккой?» «Хорошо. Мне ничего не добиться». Любопытство кололо подушечки пальцев и щекотало ребра. Я буквально не могла унять его, и это бесило. «Дэйв, ты не обязан возиться со мной. Я не больна, а беременна». «Да, не обязан. Но ты беременна от темного, и неизвестно, что будет дальше с тобой и ребенком. Я бы подстраховался и даже няньку к тебе приставил». Он встал, и когда оказался у двери, я сказала ему вслед «Спасибо. Это очень много значит для меня». «Не за что. Не напрягайся сегодня сильно. Лучше поспи до прихода Брайана». До наступления темноты я была прикована к постели по наставлению Дэйва. Конечно, сна не было ни в одном глазу, поэтому я даже не думала дремать до прихода Брайана. Я собиралась с мыслями, готовила речь и подбирала нужные слова. Но прекрасно понимала, что весь этот процесс бесполезен. Я утону в собственных эмоциях, как только мой темный окажется рядом. Когда Брайан пришел, я впустила его незамедлительно. Мы мгновение потратили на то, чтобы осознать, как сильно успели соскучиться, и порывисто приблизились к друг другу. Я потянулась к нему, прошлась пальцами по шее и волосам на затылке. Брайан тут же поцеловал меня, получив мой мгновенный ответ. Но, к сожалению, у нас было ничтожно мало времени, чтобы в полной мере насладиться друг другом, поэтому пришлось остановиться. Поймав последний тяжелый выдох Брайана кончиком языка, я прижалась к нему всем телом и крепко обняла. Он гладил меня по волосам, целовал макушку и шептал «Я скучал». «Я тоже. Я бы хотела раствориться в этой нежности, в его тепле и ауре, которая поглощала с ног до головы. Но я знала, что нам необходимо поговорить, поэтому первая отстранилась и сделала шаг назад. Так, я верила, будет проще, как будто дистанция могла сдерживать наши чувства и эмоции». Никаких поспешных решений, эмоциональных всплесков и никаких тайн. Только откровенность, четкость и объективные выводы. Согласен? Он слегка наклонил голову, и я уверенно просканировал меня. Каждый раз я чувствовала жар в том месте, где фокусировался его взгляд, который я грезила увидеть каждый день и каждую ночь. «Да, теперь окончательно согласен с тобой, что так будет лучше». Мне нужно было сказать ему, что из-за меня мы потеряли возможность отступить. Брайан просил дать ему время, но оно вышло, как только я оказалась в больнице из-за собственной слабости. Я корила себя за обморок и не могла отделаться от чувства вины. «Ты уже знаешь от Дэйва, что я упала в обморок прошлой ночью. Спешу заверить, что со мной все хорошо, и...» Я сделала паузу, прежде чем продолжить. «С ребенком тоже». Я встала на учет. «Это хорошо». По голосу было слышно, что Брайан хотя бы немного расслабился. «Я боялся, что ты пострадала. Места себе не находил даже после того, как увиделся с Дэйвом». «Ты меня не услышал. Я встала на учет. Светлый мир теперь знает о моей беременности», — проговорила я чуть громче и четче. От волнения мне стало душно, поэтому я отступила еще дальше и села на кровать. «Нет, я прекрасно услышал. И рад, что с вами обоими все хорошо». Брайан подошел и сел передо мной на колени. Его широкие ладони легли на мои сжатые ноги, огладили бедра и замерли. Я не могла перестать бегать взглядом по его силуэту и искать хоть что-то, что намекнуло бы на то, что он все же в ужасе. «Пути назад нет», — прошептала я, чувствуя, что балансирую на грани. «Аврора, посмотри на меня. Брайан поймал меня за подбородок и заставил замереть, впиться взглядом в темноту, за которой скрывался он. «Я тоже думал, что, возможно, правильнее будет отступить. Это не значит то, что при других обстоятельствах я бы допустил такой вариант событий. Это значит лишь то, что я испугался. Как и ты. Но дело в том, что все запрещенные процедуры делают подпольно. Многие умирают из-за этого. Я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось». «Тогда что ты предлагаешь?» «Хотел попросить тебя дать мне шанс, хотя не уверен, что имею на это право». «Шанс на что?» Мое сердце забилось быстрее, когда пальцы Брайана принялись нежно ласкать мою щеку, перебирать локоны. «Шанс создать с тобой нормальную, ненормальную семью. Шанс сделать нас счастливыми». Слезы подступили к глазам. Мы действительно оба были готовы бороться. Оба боялись, но хотели сделать все, чтобы получить право на счастье. «Я знаю, что Ребекка тебе рассказала про Эйми. И мне жаль, что все вылилось таким образом. На самом деле, я не хотел тебя пугать. И это даже эгоистично с моей стороны. Подобное нельзя скрывать. Ты должна знать все риски». Я не могла промолвить и слова, так как задыхалась от чувств, от того, каким невероятным человеком был Брайан. «Несмотря ни на что, хочу попросить тебя довериться мне, положиться на меня», — продолжал мой темный, «потому что я сделаю все, чтобы один этот маленький долбанный шанс изменил нашу жизнь к лучшему». «Я люблю тебя», — уже неизвестно, в который раз призналась я, ощущая, как самое прекрасное чувство наполняет меня и дает сил. «И доверяю тебе, и ни на секунду не сомневаюсь в том, что ты сможешь защитить нас». Мои глаза горели надеждой, хотя отголоски страха еще плясали внутри. К сожалению, они не исчезнут, не оставят нас, пока мы не создадим место, где сможем быть счастливыми. Я раздвинула ноги и притянула Брайана к себе, чтобы стать еще ближе, чтобы упиваться теплом, которое он мог мне предложить, и показать ему, как сильно я сама дрожу от того, что он во мне порождает. «У тебя появился план?» — спросила я, проведя рукой по его волосам. «Когда я займу место правителя, то заберу вас. А пока что для светлого мира ты беременна от Дэйва, а для темного мира я лучший преемник». «Мне не верится, что мы действительно рискнем. О том, чтобы быть всегда с тобой, я могла только мечтать, а теперь появилась надежда, появились планы, и мы уже...» Прежде чем произнести следующее слово, я всхлипнула, так как слез стало слишком много. «Семья! Все так внезапно, так быстро и...» Брайан невесомо поцеловал меня, отвлекая тем самым от накатывающей истерики. Он, возможно, до сих пор не представлял, что значит для меня и как сильно я его обожаю. «Я обещаю, что сделаю все, чтобы сберечь вас». «Не только меня и ребенка. Без тебя не будет смысла. Без такого отца, как ты, ребенок не будет счастлив. Поэтому обещай, что будешь беречь и себя самого», — громко настаивала я. Пусть он и был неприкосновенным в своем мире, он не должен забирать всю боль на себя, как всегда планировал. «И, Брайан, я не Эйми. Знай, что я не сдамся, что буду твоей опорой. Теперь точно, когда я все знаю и ответственна за еще одну жизнь». «Ты не просто моя опора, Аврора. И ты это прекрасно знаешь. Ты гораздо больше». Он крепко обнял меня, окутывая непоколебимой защитой. Любви действительно было мало для того, чтобы все преодолеть, но у нас было то, что помогало ей становиться крепче. Надежда, вера в нас и в наши силы и желание обрести общее счастье. Мы с ним перешагнули грань романтики, ночных тайных свиданий. От нас теперь зависело многое, не только наши собственные жизни. «Я очень сильно тебя люблю», — прошептал Брайан, отстраняясь от меня. «У нас все получится». Я попробовала эти слова на вкус, несколько раз прокрутила их в голове, а затем поцеловала Брайана, чтобы скрепить необычную, своеобразную клятву.